Глава первая. Старая игрушка. С самого утра все шло наперекосяк. Постоянно что-то падало, терялось, разбивалось. Казалось, сама Вселенная подавала им знаки, пытаясь предупредить их, что эта поездка за город — плохая идея, и добром она не кончится. К тому же небо за окном затягивали тучи, жирные и черные, как свежий асфальт, пропитанный битумом. Эва вскользь бросила матери: «Что мы будем делать за городом, если дождь зарядит надолго? Не очень-то радует перспектива месить грязь на улице или куковать в доме все дни напролет. Там есть веранды и беседки. Будем дышать лесом и озоном». Жизнерадостно ответила мать, продолжая курсировать по квартире и собирать вещи для поездки. Эва не разделяла ее оптимизма. На самом деле для нее не было большой разницы в том, хорошая погода или плохая, она в принципе не хотела ехать отдыхать, понимая, что там на нее полностью повесят Тарасика, Гундосова-младшего брата, которому недавно исполнилось 6. Она его терпеть не могла и не испытывала никаких угрызений совести по этому поводу. Во-первых, Тарасик приходился ей сводным братом, а Эва считала, что сводный — это никакой не брат. Во-вторых, он стал им совсем недавно, всего-то полгода назад, когда мама вышла замуж за Валерия, такого же гундосного типа, как и его толстопузый сынок. А в-третьих... В-третьих, на душе у нее скребли кошки, и, что самое странное и пугающее, скрести они начали не сегодня, а несколько дней назад, еще до того, как была спланирована эта поездка. Когда мама вдруг упомянула о том, что хочет повидаться со своей настоящей матерью, которая сдала ее в детский дом в годовалом возрасте. Вот это была новость так новость. Ведь получалось, что Виталина Витальевна, бабушка Эвы, которую она любила всем сердцем, даже чуточку сильнее, чем маму, была ей не родной. Эва ни за что бы в такое не поверила, если бы не слова мамы о том, что бабушка сама рассказала ей об этом перед смертью, не желая уносить с собой в могилу такую тайну. Маме Эва безоговорочно верила, как и бабушке, поэтому сомнений у нее не возникло. Бабушку они похоронили сразу же после маминой с Валерием свадьбы. Ей стало плохо еще во время торжества, и к вечеру ее увезли на скорой в больницу. А на следующий день лечащий врач сообщил маме о том, что у бабушки серьезные проблемы с сердцем из-за передозировки каких-то лекарственных препаратов, и спасти ее вряд ли получится. Бабушка пила таблетки горстями и вполне могла что-то перепутать или выпить больше, чем требовалось, и, скорее всего, так было не единожды, а свадебное застолье могло стать спусковым крючком для бомбы замедленного действия в виде интоксикации, давно происходившей в ее организме. К такому выводу пришла мама после общения с бабушкой и врачом. Бабушка прожила всего сутки после госпитализации, и перед тем, как отойти в мир иной, успела признаться маме в том, что взяла ее из детского дома, расположенного в поселке Чернолучье, и что в этом же поселке в то время проживала ее биологическая мать, Федора Семеновна Громова, которая вполне могла быть еще жива. Мама носила в себе эту информацию целых полгода, вероятно, переваривала, привыкала к ней, и вот теперь вознамерилась разыскать эту Федору. Эва не понимала, зачем. Женщина, бросившая своих детей, — это не мать. Ничего хорошего от такой встречи ждать не стоит. Но, к мнению Эвы, никто не прислушался. Мама была непреклонна, считая, что любой человек может совершить ошибку, и надо дать ему шанс. А Валерий загорелся идеей совместить поездку в Чернолучье с отдыхом, утверждая, что в тех краях живописная природа, и всем им не помешает отвлечься от городской суеты и подышать чистым воздухом, а заодно побыть вместе. Вот это «побыть вместе» напрягало Эву больше всего. Перспектива провести несколько дней подряд в обществе Валерия и вечно ноющего Тарасика ее совершенно не вдохновляла. Дома она хотя бы могла сослаться на дела и закрыться в своей комнате или отправиться на встречу с подругами. А тут никуда не денешься, придется терпеть совместные прогулки, посиделки за ужином, еще и сопливый нос Тарасику подтирать. «Я бы лучше провела время с отцом», — заявила она Валерию, выдавливая ядовитую улыбку. Он поджал губы и послал маме многозначительный взгляд. А она тотчас взвилась. «Нет, ты специально хочешь всем настроение испортить? Мы с тобой уже 100 раз это обсуждали». На самом деле, ничего они не обсуждали. Просто мама попросила Эву не заводить разговор об отце при Валерии. Дело в том, что Валерий раньше работал под его руководством и часто бывал у них в гостях, а потом между ними произошла сильная ссора, и ему пришлось уволиться. В подробности Эву не посвятили, но она догадывалась, что причиной ссоры была ревность отца, который заподозрил, что у мамы с Валерием роман. Вскоре после этого ее родители развелись. Сама Эва считала, что мама ни в чем не виновата, и что замуж за Валерия она вышла из вредности, назло отцу, из-за того, что он ей не поверил и подал на развод. Это было вполне в духе мамы. Иногда она вела себя как взбалмошная девчонка, и Эва в свои 18 лет порой чувствовала себя старше ее. Они с ней были очень разные, и внешне, и по характеру. У мамы все эмоции отражались на лице и читались в жестах. В разговоре она всегда размахивала руками, и Эву поражала ее способность жестикулировать, удерживая стакан кофе или чая, и при этом не проливать ни капли. Если же мама выходила из себя, то начинала так часто и порывисто вскидывать руки, что становилась похожа на приготовившуюся к атаке кошку. Само собой, она ни на кого не нападала, но в такие моменты Эва старалась держаться от нее подальше. А еще мама обладала способностью очаровывать людей, когда ей это требовалось. Например, нужно было куда-то пройти без очереди или выторговать на рынке товар подешевле. Такие моменты ей могла бы позавидовать самая талантливая актриса, и это восхищало Эву. Она втайне надеялась, что когда-нибудь мамино обаяние проявится и у нее, но, увы, общаться с людьми ей удавалось с трудом, и понравиться кому бы то ни было желание не возникало. Для нее было гораздо привычнее оставаться незаметной, поэтому она даже косметикой почти не пользовалась и одевалась неброско, в джинсы и необъятные джемпера тусклых расцветок, которые выглядели выцветшими и поношенными, а кое-где в них зияли прорехи. Время от времени мама окидывала Эву пристальным взглядом и говорила: «Ужасно выглядишь, выброси уже это старье и купи себе нормальную одежду. Или хотя бы дырку золотая, ну позор же!» Эва неизменно закатывала глаза и приводила в свою защиту один и тот же аргумент. «Это не старье, просто стиль такой». «А, вон оно что!» — кивала мама, делая вид, что поняла, но вскоре все повторялось. Иногда она пыталась заманить Эву в какой-нибудь модный бутик и навязать ей одежду по своему вкусу. Пару раз у нее это получалось, но выбранные мамой наряды долгое время висели в шкафу Эвы с несрезанными ярлыками и этикетками, ни разу не надетые, и в конце концов мама стала носить их сама. У них с Эвой был один размер и рост. На этом их сходство заканчивалось. Что удивительно, Эва не походила ни на кого из своих близких родственников, и на больших семейных торжествах чувствовала себя вороной, затесавшейся в чужую птичью стаю. Ей ни разу не встретилось там никого с такими черными глазами и темными вьющимися волосами, как у нее. Она даже заподозрила, что не родная своим родителям, и как-то раз, собравшись с духом, спросила об этом у бабушки, а та с заговорщическим видом подтвердила, что в годовалом возрасте ее нашли в поле, где перед этим стоял цыганский табор. Правда, после этих слов бабушка с улыбкой призналась, что пошутила, и посоветовала Эве не забивать голову всякой ерундой. Легко сказать «не забивай», если и мать, и отец светлоглазые и русоволосые. И вот теперь выяснилось, что бабушка была все-таки не родная. Эва никак не могла осознать это и решительно не хотела видеть другую, настоящую бабушку. Однако ей пришлось поехать, несмотря на то, что она уже достигла совершеннолетия и теоретически вполне могла бы отказаться. Почему же она согласилась? Побоялась сказать «нет»? Точно не поэтому. Скорее из-за дурного предчувствия. Если уж ему суждено сбыться, Эве не хотелось бы оставлять маму одну в беде. Валерий и Тарасик, конечно, не в счет, ведь они чужие. Всю дорогу Эва с отсутствующим видом смотрела в окно, воткнув в уши наушники и слушая без разбору все, что выдавала Яндекс.Музыка, лишь бы было чем заглушить разговор мамы с Валерием и подвывание Тарасика, требовавшего внимания. Приземистые и монументальные здания центра города быстро сменились яркими, как подарочные коробки, многоэтажками новостроек. За ними проплыли добротные дома коттеджных поселков, но вскоре город остался позади вместе с грозовыми тучами. Дальше потянулся однообразный пейзаж из полей и березовых лесов, где глазу не за что было зацепиться, и Эви стало совсем скучно. Утешало одно — никто ее не тревожил. Так прошел примерно час пути, а потом природа стала более живописной, как и обещал отчим. С одной стороны шоссе замелькали пушистые сосны, с другой заблестела река. Залюбовавшись видом, Эва почувствовала себя вполне комфортно, даже дурное предчувствие рассеялось, освободив место надежде на то, что все у них будет хорошо. Успокоившись, она задремала, но внезапно ее разбудил пронзительный рев Тарасика, пробившийся сквозь музыку в наушниках. Оказалось, что Тарасику вдруг приспичило выйти по малой нужде. «Потерпи немного, мы почти приехали», — увещевала его мама, выглядывая из-за переднего сиденья. «Не могу терпеть!» — требовательно вопил Тарасик, терзая замызганного плюшевого медведя, которого везде таскал с собой. «Да в чем проблема? Сейчас приторможу!» — отозвался Валерий, сбрасывая скорость и прижимаясь к обочине дороги. Автомобиль подскочил на выбоине, слегка накренился и резко остановился. «Эва, выйдешь с ним?» Мамино лицо расплылось в слегка просительной ласковой улыбке. «Я сам!» — воскликнул Тарасик, дергая дверную ручку, но дверь не открылась, с его стороны она была заблокирована и открывалась только снаружи. Эва с тяжелым вздохом распахнула дверцу, выбралась из машины и, обойдя ее сзади, выпустила Тарасика, но не успела она взять его за руку, как тот вывернулся и побежал в лес, начинающийся в паре метров от дороги. «Стой, куда ты?» Она устремилась за ним, но вскоре потеряла его из виду. «Не подходи и не подсматривай!» — крикнул он, спрятавшись за толстым сосновым стволом. «Ладно, я не смотрю, только давай быстро!» — крикнула Эва в ответ, поворачиваясь к лесу спиной и скрещивая руки на груди. Ее взгляд случайно уперся в их большой серебристый автомобиль, и она увидела маму и Валерия, склонившиеся друг к другу так близко, словно они целовались. Потупившись, Эва принялась ковырять землю носком кроссовки, с тоской думая о том, что вот так бездарно и пройдет для нее весь отдых. Наверняка мама и отчим не раз отошлют ее погулять с Тарасиком, чтобы самим остаться наедине. А ведь это настоящая пытка. Капризный и своевольный, с непредсказуемым поведением, он чуть что начинал ныть или бежал жаловаться на нее своему папаше. С тех пор, как отец развелся с мамой, жизнь стала Эве не в радость. И почему он поверил чьим-то сплетням? Эва не раз пыталась поговорить с ним, надеясь убедить его в том, что он поспешил с выводами, но на отца не действовали никакие убеждения. Ну а теперь уже поздно. Мама вышла замуж за Валерия и тем самым сожгла за собой все мосты. Впрочем, каждый вправе распоряжаться своей жизнью так, как считает нужным, в том числе и я, подумала Эва, вспомнив, что решила к началу учебного года снять для себя отдельную квартиру. Благодаря финансовой поддержке отца она могла себе это позволить. Правда, мама пока об этом не знает. Надо будет выбрать подходящий момент, чтобы сообщить ей о своем скором переезде. Где-то неподалеку громко затрещала ветка, отвлекая Эву от раздумий. Что удивительно, звук доносился не снизу, а сверху. Скинув голову и оглядевшись, Эва заметила сосну с сильно накренившейся макушкой. В густой кроне что-то трепыхалось, гораздо более крупное, чем птица или белка. «О, нет!» — вскрикнула Эва, срываясь с места и со всех ног бросаясь к сосне, на макушке которой, дрыгая ногами, болтался взъерошенный Тарасик. «Господи, как ты там оказался? Слезай немедленно!» Обхватив руками ствол, она поставила ногу на сучок и собралась лезть за братом, хотя и понимала, что вряд ли ей удастся таким образом уберечь его от падения. Уж слишком хлипким выглядело деревце, и двоих оно вряд ли выдержит. Но что еще ей оставалось делать? Не могла же она просто стоять и ждать, когда он упадет. В этот момент макушка сосны накренилась еще сильнее, и затем устремилась к самой земле. цепляясь за соседние сосны. Те заходили ходуном, захрустели и рассыпались дождем иголок и шишек. В следующий миг воздух завибрировал от оглушительного вопля Тарасика, заливистого, как боевой клич индейского вождя из племени Улулу. И вдруг все стихло. Казалось, что весь лес застыл, точно заколдованный. Какое-то время Эва стояла не в силах шелохнуться и не решаясь взглянуть туда, куда рухнула сломанная макушка сосны вместе с Тарасиком. Но вскоре, краем глаза, она заметила движение в том месте и повернулась. Из кучи ветвей, лежавших на земле, высунулась изумленная и глупая физиономия Тарасика. Его блестящие хитрые глазенки на секунду остановились на Эве, а затем испуганно забегали. Вероятно, он опасался трепки, понимая, что за такое ему может здорово влететь. Судя по всему, у него ничего не болело, иначе он голосил бы на весь лес. Обычно Тарасик горестно рыдал даже над незначительными царапинами. Если молчит, значит, с ним все в порядке. Еще ни разу Эва не была так рада видеть Тарасика, как в этот момент. Однако показывать ему свою радость она не собиралась. Чего доброго, еще взбредет в голову, что ей понравился его трюк, и он захочет его повторить. «Ты несносный мальчишка!» — воскликнула она, притворяясь сердитой. «Тебя ни на секунду нельзя оставить без присмотра! Зачем ты полез на дерево?» Тарасик шумно шмыгнул носом, полностью выбрался из своего хвойного убежища и направился к ней, держа в вытянутых руках нечто похожее на грязный тряпичный ком. «Что там у тебя?» Шагнув ему навстречу, Эва опустилась рядом с ним на колени и ласково потрепала его по голове, заодно присматриваясь к странной находке. Эта вещица заставила ее вздрогнуть. На миг ей почудилось, что плюшевый медвежонок Тарасика постарел как минимум на полвека и весь съежился. Когда первое впечатление прошло, она поняла, что это другой медвежонок, полинявший, со свалявшимся мехом, местами вытертым до ниток. Весь латанный-перелатанный, с большой заплаткой из клетчатой ткани на груди, с близко посаженными глазами-пуговками. Он был тяжелым от грязи и влаги, одно ухо отсутствовало, а неровно пришитые лапы болтались и, казалось, держались на волоске. «Откуда у тебя это страшилище?» — спросила Эва, пытаясь забрать у Тарасика старую игрушку. Но он не отдал, стиснул медвежонка обеими ручонками и прижал к себе. «Мишка сидел там, на веточке», — сообщил он, указывая пальцем в сторону сломанной сосны. «У него глазки сверкали. Наверное, он волшебный». «Так это ты за ним полез на сосну?» — догадалась она. Тарасик кивнул и вытер нос ладошкой, размазывая грязь по лицу. «А ну дай сюда эту гадость, не то весь испачкаешься». Эва решительно потянулась за игрушкой. Тарасик протестующе заорал. «Ладно», — смирилась она, — «пойдем к машине. Нас, наверное, уже потеряли». Но зря она опасалась, думая, что мама и Валерий уже выглядывают в окна, обеспокоенные их длительным отсутствием. Они сидели в той же позе, в какой Эва видела их в последний раз, и отпрянули друг от друга лишь при звуке открывавшейся дверцы. «Вот и мы», — невесело буркнула Эва, помогая Тарасику забраться на заднее сиденье. «Где-то уже перемазаться успели», — заметила мама, скользнув взглядом по чумазой мордашке Тарасика, и вдруг ее лицо исказилось в брезгливой гримасе. «А это еще что такое?» Она ошарашенно уставилась на жуткого медвежонка, лежавшего у него на коленях. Словно это была граната с выдернутой чекой. «Видимо, подарок лешего», — усмехнулась Эва. «Тарасик нашел его в лесу, вцепился и ни в какую не отдает». «Радость моя, зачем тебе этот оборвыш?» Мама неодобрительно покачала головой. «Твой медвежонок намного лучше. Кстати, где он?» Тарасик встрепенулся, потрясенно ахнул, а потом отчаянно рванул на себя дверную ручку и заорал. «Он остался в лесу! Пойдем обратно!» В этот момент их автомобиль уже набирал скорость. Мама, казалось, огорчилась не меньше Тарасика, но, может, она просто подыгрывала ему, стараясь развлечь разговором. «Надо же, какое несчастье! Ай-яй-яй-яй! И как такое могло случиться? Ведь ты никогда с ним не расставался!» Повернувшись к Валерию, она неуверенно предложила. «Может, вернемся? Тарасик своего медвежонка потерял». «Куда вернемся?» — Ты думаешь, так легко найти то место, где мы останавливались?» Валерий прибавил газу. «Опознавательных знаков там не было, только время зря потратим. Лучше потом нового мишку купим». Услышав это, Тарасик завыл белугой, не замечая, что медвежонок, найденный им в лесу, свалился на пол. Он так и валялся там, на грязном резиновом коврике, пока они не добрались до места. Эва старалась на него не смотреть и не думать о том, кто и при каких обстоятельствах мог его потерять. Но мрачные мысли все равно лезли в голову.